Техника восьмая. От транзакции к трансформации. Результат. Человек не просто обдумывает ваши слова, но и готов действовать, потому что отношения превратились из безличных в личные. «Да они же не видят неба», — сказал африканец, шагая по Манхэттену. Моя дочь, готовясь к собеседованию со старшим руководителем финансовой фирмы Soul Street, спросила: «Какой вопрос я могла бы задать, чтобы выделиться из толпы?» Через полтора часа она позвонила мне и возбужденно сказала: «Пап, я задала вопрос, который ты мне посоветовал, и реакция была точно такой, как ты предсказал. Он посмотрел в потолок и сказал: „Замечательный вопрос. Ответа на него у меня нет, хотя должен быть. Он мне уже перезвонил“». Вот что моя дочь сказала, чтобы завоевать внимание интервьюера, когда ее спросили, есть ли у нее вопросы. «Я бы хотела, чтобы вы представили себе, что прошел год, и вы и ваши начальники решили оценить людей, принятых в этом году. И когда речь зайдет об оценках и характеристиках, они бы вам сказали: „Приведите к нам еще десяток таких людей. Это лучшие сотрудники, которых нам удалось найти за последние несколько лет. Можете ли вы сказать мне, что должен сделать ваш служащий, чтобы получить такой отзыв?» Я знал, что этот вопрос сработает. Я также подсказал дочери, как понять, что он сработал. По глазам интервьюера. Потому что в момент, когда он посмотрел вверх и вдаль, он перемещался от транзакции к трансформации. Переговоры или диалог. В наши дни взаимоотношений нет, есть транзакции. Супруги проводят переговоры по всем вопросам, от обеда до отпуска. Родители заняты переговорами с детьми о подготовке домашних заданий и сборе ранцев. Руководители находятся в процессе переговоров постоянно, если только им специально не заклеивают рты, чтобы заставить помолчать. Все заняты решением двух вопросов: что вы сделаете для меня и что я в ответ могу сделать для вас. Транзакция – замечательная вещь до тех пор, пока вашей целью является обмен информацией или подготовка контракта. Но у такой модели общения есть один фатальный недостаток. Она не открывает сознание или сердце. Это больше похоже на общение с банкоматом. Деньги списываются с вашего банковского счета, наличные появляются в окошке. Все происходит честно и правильно. Но когда транзакция закончена, у вас не возникает повода и желания сказать «спасибо, дружище». Общение при транзакции ничего не меняет во взаимоотношениях, потому что является безличным и поверхностным. Такое общение не отталкивает людей. Моя дочь могла спросить интервьюера, какой страховой пакет прилагается к данной должности. И он бы нисколько не огорчился. Но такой вопрос и не сблизил бы их. Подобно банковским транзакциям, такие события не изменяют жизнь. Они имеют отношение только к вам, а не к другому человеку или целой компании. Чтобы создать событие, способное изменить жизнь, вам необходимо перейти от транзакции к отношениям. Как это сделать? Задавая вопросы, которые позволят вашему собеседнику сказать вам: «Именно об этом я и думаю. Именно этого я и хочу добиться. Именно вы своими действиями способны сделать мою жизнь лучше». Например, я много лет назад понял, что большинство SEO и руководителей, с которыми мне приходилось общаться, умны и даже мудры, но часто не получают шанса поделиться своей мудростью. Они также жестко нацелены на решение обычных, ежедневных проблем управления бизнесом, что у них редко появляется возможность глубоко и творчески что-то продумать. Это приводит к раздражению, часто на бессознательном уровне. Когда я задаю таким людям вопросы, позволяющие им открыть свое сознание и продемонстрировать свои интеллектуальные способности, то каждый раз вижу одно и то же необычное явление. Эти вечно спешащие профессионалы, чьим самым ценным ресурсом является время, выражают желание поговорить со мной подольше. Они просят секретарей не переключать на них телефон. Они уделяют мне больше времени, чем планировали. Они провожают меня до выхода из здания, чтобы продлить разговор. Или говорят: «Марк, напомните мне в следующий раз, чтобы я запланировал больше времени на беседу с вами, потому что каждый раз мы не укладываемся в отведенное время». Я получаю такую реакцию по одной простой причине. Я уменьшаю их дефицит зеркальных нейронов. Эти люди много работают, делают все, что от них зависит, и хотят, чтобы окружающий мир признал, что они умные, ценные и творческие люди. Но вместо справедливой оценки и признания их идей и талантов, они обычно слышат: «Совету не понравятся эти цифры». Или «Так, а где анализ издержек?» Или «Ваш департамент не предоставил вовремя отчет за истекший месяц». Это заставляет их чувствовать себя всего лишь винтиком в огромной машине. Я искренне восхищаюсь такими людьми и уж, конечно же, не считаю их винтиками, что и стараюсь дать им понять и почувствовать. И зачастую для этого нужен всего один вопрос, результатом которого обычно является активное размышление о том, что я говорю, или даже немедленная покупка. Некоторое время назад я общался с Биллом, старшим вице-президентом одной компании, специализирующейся на разработке программного обеспечения. Мы некоторое время поговорили о причине нашей встречи, проблемах с персоналом. Билл, очевидно умный и интересный человек, находился в режиме взаимодействия. «Когда вы сможете приступить к работе? Сколько времени вам понадобится? Сколько будут стоить ваши услуги?» После получаса таких разговоров я сказал Биллу: «Чтобы я лучше понимал, в чем и как я должен вам помочь, расскажите, чего ваша компания и конкретно ваш департамент хотят добиться и почему вы наметили именно эти цели?» Билл сделал паузу, несколько мгновений смотрел в потолок, а потом ответил: «Очень хороший вопрос, и мне нужно об этом подумать». В этот момент я почувствовал, что наши отношения поднимаются на уровень выше. Выражаясь фигурально, Билл увидел небо. Он сделал один шаг наружу из тесного мира, в котором обсуждал условия сделок, и начал думать о большой картине будущего его компании и его самого. Позволив ему сделать это, я установил с ним контакт, и когда наши взгляды снова встретились, разговор превратился из переговоров в диалог. Ключ к подготовке трансформационного вопроса прост. Спросите сами себя: какой единственный вопрос покажет моему собеседнику, что мне интересны он сам, его идеи, интересы и будущий успех? Вот некоторые примеры. Если бы вы могли изменить только одну вещь в развитии вашей компании, что бы это было? Если есть одна вещь, которую я мог бы сделать для того, чтобы помочь вам быстрее двигаться к вашим целям, что бы это было? Каким своим достижением вы гордитесь больше всего? Чтобы увидеть, почему такие вопросы имеют более мощный эффект, чем транзакционные вопросы, давайте рассмотрим два сценария. В них будут участвовать Ноэми, у которой сегодня первый рабочий день на новом месте, и ее босс. Вот первый сценарий. Босс: «Ноэми, привет, как дела?» Ноэми: «Отлично, спасибо. Я ценю помощь вашей секретарши, которая ввела меня в курс дела. В первый день так трудно сразу во всем разобраться». Босс: «Отлично. Если будут еще вопросы, обращайся к ней». Ноэми: «Спасибо. Да, кстати, вы не подскажете, где мне найти степлер?» Босс: «Конечно. Где-то там, в другом конце коридора, есть подсобка, где все и лежит. Да, кстати, мне сегодня к вечеру нужны будут все документы по проекту X. Сможете подготовить?» Нормальный, обычный разговор. Правда, Ноэми пока не произвела никакого впечатления на босса. Если он что-то и запомнил о ней, так это степлер. А теперь представьте себе, какое впечатление произведет Ноэми вот в таком разговоре. Босс: «Ноэми, привет, как дела?» Ноэми: «Отлично. Я ценю помощь вашей секретарши, которая ввела меня в курс дела. У вас не будет секундочки, чтобы ответить на два небольших вопроса?» Босс: «Конечно, задавай». Ноэми: «Чтобы быть уверенной, что я иду в правильном направлении, скажите, пожалуйста, какие три вещи вы бы хотели, чтобы я делала всегда, и какие три вещи, чтобы не делала никогда?» Босс: «Хм, интересный вопрос. Я должен об этом подумать и тогда отвечу. Сразу в голову пришло вот что. Никогда не пытайся скрыть проблему. Просто заранее предупреди меня, чтобы я был в курсе. И Смеется. «Всегда соединяй меня с моей женой, даже если я говорю по другой линии. Да, и еще. Ты уже знаешь Лео, который будет вместе с тобой работать над проектом Y? Я хочу попросить тебя очень серьезно относиться ко всему, что он будет говорить, не обращая внимания на его растянутый свитер и взъерошенную прическу. Это наш лучший инженер и единственный в компании человек, на кого не распространяется дресс-код». Вопросы, которые задает Ноэми боссу во втором сценарии, тоже простые. Они не относятся к разряду «чего вы собираетесь добиться в своей жизни» или «в каком направлении надо развиваться нашей компании», но служат той же цели, выводят разговор из режима взаимодействий, где взять степлер, подготовьте документы по проекту, и переводят его на более высокий уровень. Что для вас важно? Чем я могу вам помочь? Босс, услышав вопросы Ноэми, остановится и задумается. А когда снова встретится с ней глазами, увидит ее в новом свете. С этого момента она станет его коллегой, а не служащей, которой нужен степлер. А какой вопрос заставит поглядеть вверх вас? Один из замечательных моментов в технике «Глаза в небо» — то, что вы можете применить ее к самому для вас сложному в общении человеку, к самому себе. Вы когда-нибудь задумывались о том, какая часть ваших внутренних диалогов относится к транзакционному типу? Если вы похожи на большинство людей, то ваш внутренний монолог звучит примерно так. «Если я съем это пирожное, мне придется провести больше времени в спортзале. Черт, я опаздываю, мне сейчас устроят головомойку. Хотя в прошлый раз шеф сам опоздал, так что, может быть, все обойдется. Так. А отчет-то не готов. Опять придется сидеть допоздна. Мне надо бы проводить больше времени с детьми, но как это сделать с такой работой? В следующий раз, когда вы поймаете себя на том, что застряли в транзакционном беличьем колесе, попробуйте нечто новое и непривычное. Остановитесь и сядьте. Сделайте глубокий вдох и скажите себе: «А что бы я хотел изменить в своей жизни за следующий год?» Или «Чего в моей жизни должно быть больше, а чего меньше?» Или «Когда мои дети посмотрят на меня через 10 лет, чем они будут гордиться?» Задайте себе нужный, правильный вопрос и обнаружите, что смотрите вверх, а это верный признак того, что ваше сознание открывается для обдумывания новых возможностей. Ответьте на свои вопросы. «Я бы хотел больше времени бывать с семьей. Мне надо меньше времени проводить на бессмысленных совещаниях. Я хочу, чтобы мои дети гордились тем, что я использовал все представившиеся мне шансы, а не упустил их». И вы углубите свои отношения с самым важным человеком в вашей жизни, человеком, которого вы видите в зеркале. Полезная мысль. Заставьте людей поднять глаза вверх и подумать о том, о чем вы их спросили. И когда они снова посмотрят на вас, ваш диалог уже не будет таким, как прежде. Он станет намного лучше. Практические шаги. В следующий раз, когда вы застрянете в транзакционном споре, скажем о том, кому мыть посуду, а кому выносить мусор, остановитесь, улыбнитесь и скажите: «Как ты думаешь, что интересного и важного мы можем сделать в ближайшие 5 лет?» Затем понаблюдайте, как быстро ваш супруг перейдет от темы «посуду должен мыть ты» к новому и лучшему плану жизни.